Нет, Табирама сама владела аналогичной. Я точно не знаю, но логично, если Дан Сан от него научился. Возможно, что еще и Сарутоби сама эти знания сохранил, но они из числа запретных, из тех, о которых деревни договорились не использовать. У противников Канахи ведь тоже очень много мощных техник, ушедших с полей сражений. Ну да, логично. Такое взаимное сдерживание, договор о неприменении самого разрушительного или попросту мерзкого. Запретные техники. Некоторые из них считаются таковыми потому, что просто опасны для пользователя и потому недоступны для изучения большинством. К примеру, познакомившись с нашим призрачным Анбу, наставница рассказала, что ей известно о варианте теневого клонирования, позволяющего сразу пару сотен копий создать. Но если у тебя недостаточно чакры и нет отменной регенерации, есть огромные шансы заработать не только истощение и надрывы энергосистемы, но и ишемический инсульт. Такая себе радость. Хотя я нынешняя, наверное, рискнула бы. Сотня моих двойников уделала бы целую армию. Маленькую, как у ублюдочного водопада, так точно отлюбила бы. Но нет, имеются сразу два препятствия. Во-первых, Цунади Сенси техникой множественного клонирования не владеет и соответственно обучить не способна. Нужные знания есть у старины Хирузина, но попробуй их так запросто заполучить. Не выдаст и все тут. Причем, вполне возможно, что от искренней заботы о моем здоровье, а не из-за какой-то особенной вредности. Во-вторых, я и самого примитивного теневого клона пока что не освоила, несмотря на то, что это дзюцу для начинающих. Им владеют и Чика, и Шизуне, и мой собственный молодой человек. Ну, то есть владел, до того, пока его не искалечили блокирующими чакру и иероглифами. Возвращаясь к так называемому переселению душ, это тема, которая мне офигеть как интересна. По понятной причине. Так-то я в души и прочую мистическую хрень не очень верю, но энергетическая матрица, несущая слепок сознания, вполне себе научный факт. Именно так, скорее всего, функционируют клоны. И биджу, это ведь тоже вполне себе разумная форма энергетической жизни. То есть в теории мне или другому энергетику не очень нужно тело, чтобы существовать. Достаточно построить себе псевдотело из чакры, как у теневого клона. Проблема, пожалуй, в том, что на функционирование у энерготела будут тратиться ресурсы. Можно сделать его совсем эфемерным, невидимым облачком, типа призраком. Но первый закон термодинамики жесток и неумолим. Без внешней поддержки подобие души начнет разрушаться, пожирать потихоньку само себя. Такое вот похудение на энергетической голодовке. Чем в этом случае логично пожертвовать для поддержания собственной стабильности? Достаточно прагматичная личность может скормить всякое личное, оставив, по большей части, полезную информацию. Далее призрак находит себе подходящее тело, невинного, может быть, еще нерожденного ребенка, в которого можно внедриться, записать свой энергетический слепок в податливые детские мозги. Вуаля, мы получаем меня. В каком там году погиб Катадан? Кажется, в районе 53-го, когда Цунади сама в краткое время лишилась всей родни, включая Узумаки Мита и жениха. Не, я абсолютно точно не он, я же девочка. Это то, что я помню и знаю совершенно точно. И черты характера ни капли не совпадают. Я быдло с криминальными наклонностями. И в применении техник без печати возлюбленной наставницы замечен вроде бы никогда не был. Но сам гипотетический механизм смены тел с переселением энергетического оттиска мне кажется вполне себе реальным. Путь к бессмертию? Нет, не думаю. Скорее, способ что-то оставить после себя. Я, то есть Люпинь Аками, совсем не та тетка, о которой я ничего не знаю, кроме реально полезного набора практических знаний и кучи дурных привычек. А что, если речь идет о передаче информации еще в утробе? От матери к младенцу, наверное, я нафантазировала всякого бреда и в край упоралась. Но как там Анаки сама говорил, моя мать была шиноби. Из какой деревни? Что она забыла в самой заднице страны грязи? Хотела от кого-то спрятаться, меня надеялась спрятать, и нужно ли мне это вообще распутывать? Я так-то уже вполне самодостаточная и не нуждаюсь в приветах из прошлого. Задумалась так, что не заметила, что Шизуне уже ничего не рассказывает, а только смотрит. «Извини, ушла в себя и застряла», — сказала я девушке. Обдумывала необходимость навестить семью Лю. «Ты же не собираешься там никого убивать?» — забеспокоилась сердобольная Иринин. «Нет, наверное. Да не хмурься ты так, без обмана не собираюсь. Напугаю только, так сильно, чтобы половине деревни новые штаны потребовались. есть за что. Может быть, мачеху свою заберу. Она мне тогда нормальной казалась, защищала меня. Эй, Ита, можем мы сделать крюк до моей родной деревни? Я не позволю тебе никого убивать в стране земли. Как бы плохо с тобой в детстве не обращались, подошел Джонин. Да че вы все меня в чудовище записываете? Я обычная добрая девочка, а не Биджу. Добрая девочка, которую совершенно случайно назвали разрушительницей деревень, знаешь ли, передразнила мою манеру Шизуни. Пообещай, что не будешь там никого убивать. Пожалуйста, Атян, как будто бы ты не знаешь, что я не маньячка. Обещаю. Слышь, Ита, я и Шитян пообещал и тебе обещаю, ни одного ублюдка в этой мудацкой деревне не прикончу. Да и вообще в вашей стране никого трогать не буду, пока сами ко мне не полезут. Страна Мороза, пересадка на новый корабль в ее западном порту. Тут все в норме. Я даже к своему приятелю Морозному Дайме забегать не стала. Отметилась на таможне под вымышленным именем. Хотя не факт, что кого-то обманула. Приметная у меня внешность, примелькавшаяся еще во время дуэли с мудацким самураем. Между прочим, неуязвимые доспехи оказались почти бесполезными. Не по размеру они никому у нас. Фумита, на которого я изначально рассчитывала, чересчур разросся в плечах и вытянулся вверх. Могучий почти как Миура Сенси стал, только с клевыми красными волосами, а не лысый. Мне это в кайф, то, каким парень получился. Но вот насчет таким тяжким трудом добытой броньки прямо обидно. Подумываю, не загнать ли трофей изначальным обладателем, обменять на корабле и бабло, например. Ну а че, у нас эта груда железа в углу кабинета госпожи мэра пылится. Не ждать же нам, когда кто-то из мелких, а конкретно Наки, подрастет, чтобы снаряжение ему впору стало. Да и сомнительно, что Узумаки Наки встанет на путь самурая, а не шиноби. К слову, у нас все детишки фамилию Узумаки носит. Карин от матери, Наки и Каки от отца, выступившего донором генетического материала, Фуоки, да куча и для маскировки. Найдут ее у нас, и пусть еще докажут, что это не наша девочка, а водопадовская. Так-то я попробую из мелких нормальных энергетиков сделать, если выйдет. Пусть только малость подрастут. Не получится, тогда дороги ниндзя и самураев для них открыты. С моими методиками на контроль они стопудово теми еще монстриками станут. Непонятно разве что насчет Фуоки, какого рода чудовище из нее получится, типа меня или похожие на Кушину. Прошли мимо хорошо знакомого мне берега страны водопадов. Заходить в порт, который я сожгла, конечно же, не стали. Я там все еще в розыске. Но то, что цену за мою голову после смены руководства в малой деревне не увеличили, говорит о том, что наша обманка удалась и во всем виноватым сделали Егуру. В теории, источников информации в поселении Нукининов у меня как не было, так и нет. И вот, наконец, прибыли мы в скромных размеров портовое поселение на северной оконечности страны грязи. Не морская у даймё земли и анаки самы держава. Какая-то торговля есть, но совсем не такая бойкая, как в транзитной стране Мороза или столице страны молний. Ито развернул передо мной карту и показал маршрут до моих родных мест. Часа на 4 быстрого бега для меня и соученицы. Джонин тоже за нами наверняка угонится. А вот насчет генинов есть вопросы. Ну и сами виноваты. Не буду под них подстраиваться. Глава 5. Ито попросил меня, чтобы не гнала и позволила генинам за нами поспевать. Вот и получилось вместо бешеной гонки неспешная прогулка. Расстояние, которое я в свое время проехала с Митки за неделю, пробежали часов за 5. И вон она, моя малая родина, за поворотом. Под ногами вовсю хлюпает жидкая грязь, заставляя пожалеть, что обута я в ботинки, а не в традиционные деревянные шлепки с высокой подошвой. Отмывать обувь и штаны после мерзкой коричневой жижи я бы замучилась, а потому чуть напряглась энергетически и пошла по грязи, как по поверхности воды ходила. Не такое простое воздействие, между прочим, ни один из трех генинов не сумел его повторить. Вот это и Шизуни смогли остаться чистенькими. Ничего с того момента, как я дала отсюда деру, не изменилось. Все те же хибары. Также задницы над рисовыми полями торчат. Нафига я вообще сюда приперлась? Потешить самолюбие тем, какая я крутая разрушительница и разнести несколько жалких крестьянских хижин. Я что, начну себя лучше чувствовать, если так душу отведу? Как-то подозреваю, что после установления справедливости как это, так и Шизуни начнут хуже ко мне относиться. При том, что оба в курсе, какие тут мудилы обитают. Это и его подопечные, как и подобает настоящим ниндзя, растворились в пространстве еще до входа на территорию Пиндишань. Такой вот практикум по скрытному передвижению. Бывший мой куратор, по-настоящему хороший наставник, и я была бы по-честному рада, реши он на Танаки сам и ко мне перебраться. Может, выторговать его свободу у старого ублюдка? Пожалуй, что нет. Не после того, как я узнала подробности о гибели жениха Цунади. Представить сложно, как ей тошно будет постоянно Иванина видеть в моем обществе. Решила с мелких долгов начать, с тех, про которые, казалось бы, давно и прочно позабыла. Где дом семьи Чи, я отлично запомнила. Я как будто бы сотню лет назад потырила у мелкого ублюдка Чи Хонга одежду и деревянные тапки. Чи, они зажиточные, не обеднели, но я же обещала себе, что расплачусь. А во, как они тут забогатели. В луже напротив входа в их подворье здоровенная свинья валяется. И не боятся, что кто-то украдет животинку. Какая прелесть. Атян, ты посмотри, какая замечательная свинка. Защебетала вдруг Шизуне. И поросята. Погляди, какие красивые поросятки. Шитян долбанутая, отбитая на всю голову. Любит она всякую живность. И не пожрать, как всякие нормальные люди, а просто любит. Ей бы кошечку или собачку завести. Думаю, у Фумита пальцы не отсохнут на животном защитную фуин сделать. А уж как дети будут рады. Точняк, привезу малышам по котенку. Выберу таких же рыжих, как и сами карапузы. Ну а не сработает наколка и сдохнут котики от нашей радиации. Не такая и беда, это же всего лишь кошки. Аками, мне наставница давно уже разрешила завести свинку. Просияла кота. Давай у этой поросеночка возьмем. Это наша свинья, вы кто такие? Начал гавкать на нас подбежавший от дома толстый мальчишка лет 15. Хонг из семьи Чи собственной персоной, если я его верно узнала. По возрасту подходит. Он на год младше меня вроде как. Тогда, 10 лет тому назад, при побеге, мне его одежда впору пришлась. Сейчас без шансов, в его рубаху, огромную как мешок, мы с Шизуне обе поместимся. Парнишка тупой, как пробка. Он даже протектора не увидел. Или не понял, что это за железки такие. «Привет, Хонг Тян», я коротко поклонилась, подчеркивая торжественность момента. «Ты меня не помнишь, наверное, я когда-то жила неподалеку, а когда сваливала из вашей дыры, взяла кое-что из твоих вещей взаймы. Вот, расплатиться пришла. Чего?» «Не понял уволень, что я вообще хочу от туповатого крестьянина. Он поросят пересчитывать, если научился, то уже академик по местным меркам. Да так-то вообще ничего мне от него не надо. Все внутри меня. Я, может, и воровка и гопница, но по-своему честная. Хочу закрыть обещание, данное себе самой. Сторье, они твои и ни в чем себе не отказывай. Знаешь ли, банкноту я хотела было ловким движением прилепить парню на лоб, предварительно на нее плюнув, но не стала унижать. Я же как бы добрая девочка, а Хонг мне плохого ничего не сделал. Ну, пытался наезжать по малолетней дурости, не гнобить же его за такое спустя 10 лет, просто и открыто протянула. Двумя руками, между прочим, что считается уважительным. И сотка, знаете ли, по сельским меркам очень неплохие деньги. Сомневаюсь, что хотя бы его родители такую крупную купюру видели, обходясь по большей части монетами, как и вообще все в деревне, кроме, может быть, старосты. Чего? Что это? Ты кто? Продолжил тупить Чи. Может быть, он вообще бумажных денег никогда не видел? Неудивительно, если так. Магазинов в этой дыре отродясь не было. Люпинь меня тут звали, честно призналась я, не надеясь на узнавание. Красные волосы, яркая одежда, отлично видимые наколки на руках, печать бейкугу на лбу, под щелкой уже не так сильно, но все же заметная, колоритная у меня внешность. Чи Хонг, услышав имя, завис на несколько секунд, а затем отшатнулся от меня, смертельно побледнев, и громко заорал. «Призрак! Призрак бешеный пень!» Пацанчик попятился с паническим ужасом во взгляде, перепрыгнул свинью и лужу с ловкостью, нехарактерной для его комплекции, и дал деру дальше по улице, оповещая всю деревню о прибытии ужасного привидения. «Шитян, я так-то не против зверушек», сделав вид, что никакого Хонга не было, повернулась я к Шизуне. «Но давай перед возвращением или идея, а не хочешь себе волчонка, ну, призывного волчонка, такого крошечного пушистого щеночка?» Глазки девушки мечтательно заблестели, и передо мной стоит уже как будто несовершеннолетняя Кунайчи, а маленькая девочка, которой дядя Дан котенка дарил. И чем мне раньше такая светлая идея в голову не пришла? Моя, пусть не самая близкая, но все-таки подруга обожает живность, а из вариантов на роль питомца у нее Скай и Кацую. Давно бы в волчий контракт ее вписала уже. Теперь вот придется с этим потянуть до момента, когда на Узушия вернемся. Для того, чтобы имя в контракт набить, нужен кто-то, умеющий работать с фуин-татуировками. Да, именно. Призову Кагемару Сана попозже и спрошу, есть ли у них подходящие. А может, еще и мелких наших добавлю. Им тоже не помешают дополнительные друзья. Аками, это чудесная идея. Эмоционально воскликнула Шизуни. И про меня, и про детей. Свинья хрюкнула из лужи, но больше она не казалась Кататян идеальным питомцем, когда появилась более удачная альтернатива. И это хорошо. Не представляю поросенка в качестве домашнего любимца. Ну разве что для безотходной утилизации помоев. А вот в этом шикарном особняке я и жила, пока не решила переселиться в столицу. Преувеличенно бодро указала я на усадьбу семьи Лю, то есть на глинобитную хижину, построенную из дерьма и веток. Судя по подпалинам в районе крыши, на вид вполне свежим, у меня оказались воистину пророческие способности, когда я переживала за пожарную безопасность. Но кто же бесноватую пень послушает, если она взрослых критикует? Подошли поближе. Ох, как вытянулось лицо у моей соученицы, когда она сообразила, что ей не хлев показывают, а самое взаправдошнее человеческое жилище. «Ты тут», — выдавила из себя Кунайчи. Кажись, не видела она по-настоящему темную и непритязательную сторону жизни. «Кто это тут?» Из так называемого дома выглянула молодая женщина. «Вот всего на пару лет меня старше, но уже с детем на руках, и со здоровенным бланшем наполовину лица. И так не сказать, чтобы красивого. Да что там, на такую не факт, что даже Скай бы позарился. Кривоногая, плосколицая, волосы жиденькие, вся какая-то немного перекошенная. Да я прям роскошная женщина в сравнении с этой бедолагой получаюсь. Могу чуточку собой погордиться. Привет, я Аками». Дружелюбно улыбнулась я ей, хотя подозреваю, что со стороны моя улыбка смотрится так, будто бы рожу перекосила. «Я жила тут когда-то. Вот, пришла родню навестить. Не знаешь, где Джингуа?» «Мачеха, реально единственное светлое пятно из воспоминаний о ранних годах жизни. Ну выпорола она меня разок за украденного гуся, за это на нее не сержусь. Чуть ли не единственный случай, когда за дело по заднице получила. Джингуа-сан погибла при пожаре год назад. Я Лэй, новая жена Джанджи. Вот как, не скажу, что потеря меня прямо серьезно уязвила. В сравнении с гибелью по-настоящему ставших мне друзьями Минатой Кушины, ерунда. Но блин, эмоции вспыхнули коротко, но ярко. Почему ублюдок Джанджи вдруг выжил и новую молодуху уже оприходовал, а неплохая тетка Джингуа? Нет, да какая тетка-то, ей лет 18 было 10 лет назад, трындец, бедная забитая баба до 30 не дожила. Позвольте помочь, рука Шизуни засветилась зеленым и медик потянулась готовой базовой целительской техникой к лицу Лэй, та в ужасе отшатнулась. Я Иринин, я вылечу, терпеливо, как с испуганным животным заговорила кота, но пациентка отпрянула еще сильнее и в стену уткнулась, еще и ребенка собой заслонить попыталась. Как будто мы угроза. Ну так-то да. Любая из нас, если вдруг с катушек съедет, все население деревни на месте положит. Этот Джанджи тебя приложил, уточнила я, вся кипя изнутри. Нет, заикаясь, объяснила моя новая как бы мачеха. Это Танзин сама меня наказал. Я заслужила. Ну да, ублюдок умеет наказывать. Аками, ты обещала, наверное, у меня на лице все написано. Я не Миура и Нита, скрывать эмоции не умею. Люшан еще не сдох? Припомнила я имя главы семейства, 3 года назад умер. Кто ты? Я призрак девочки, которую тут запороли розгами до смерти. Ее звали Пинь. Она была умная и узнала, что Лютанзин крысит рис в сговоре с налоговым чиновником. Зато и пострадала. Призраки – это страшная штука в представлении обывателя. Их, бывает, что и некоторые шиноби на полном серьезе пугаются, поэтому о том, что наш Шанбу водоворота мертв и пепел его развеян, знает минимальное число человек, а то как бы народ в панике с острова не побежал. Свою глупую гипотезу о том, что я тоже как бы энергетический отпечаток другого человека, вселившийся в никому не нужную девочку, также оставляю при себе, мне она популярности не добавит. Люлей, услышав, кто я такая, и грохнулась в обморок, еле-еле ее ребенка успела подхватить, а то расшибся бы. О том, что к нам приближается еще один человек, я узнала заранее. Эхолокация, детка. Звуковое зрение предупредило меня, что кто-то подходит со спины. Резко повернулась. Мой как бы батя, Лю Джанджи. Какой-то он совсем уж затрапезный стал. Иной бомжар из страны волн презентабельнее выглядит. А ведь ему сколько? Чуть за 30. Интересно, попробует сыграть радушие и хотя бы изобразить, что рад меня видеть. Пинь, это ты? Мужика всего аж колотит. Взгляд прикипел к протектору на моем поясе. Шитян, будь добра, представь меня. Шизуне наблюдаемая сцена явно удовольствия не доставляет. Но спасибо ей, подыграла, чем уменьшила риск того, что я сорвусь и всех тут если не поубиваю, то переломаю. Перед вами Аками, королева Узушия, разрушительница деревень, убийца самураев, продекламировала кунайчи. Титул мой за прошедшее время не вырос. Ну разве что Узумари к нему добавить можно, но не нужно. Но когда-то меня действительно звали Люпини, пароли вон там во дворе, подтвердила я и поняла, что не знаю, что делать и что говорить. Зря я вообще сюда пришла, захотелось слиться и оставить все, как есть. Че, королева, кончилась твоя спесь, судя по лицу Джанджи, он тоже не знает, но явно очень хочет на меня наорать. Он же старший родственник, я ему обязана выказывать почет и уважение. Но инстинкт самосохранения наверняка ему подсказывает, что нарываться на шиноби не стоит. Прошу, не надо меня убивать. Наконец определился с линией поведения мужчина. Это все Танзин, это он. Как же мерзко я сейчас себя ощутила. Я что, и правда его дочь? Не верю. Где могила моей матери? Спросила я, понадеявшись, что хоть какую-то пользу от этого визита получу. Ее сожгли, мертвецов сжигают, очевидный ответ, подтверждающий, какая я все-таки наивная дурочка. Что я тут хотела такого узнать? Какие ответы получить? Кем она была? Как вообще в вашей клараке оказалась? Бродяжкой, которая прибилась к деревне уже брюхатой, а мы ее пожалели, зло сплюнул папаня. Ублюдок как будто специально нарывается. Она была двинутая, не как ты, а слабоумная, почти не говорила, только имя свое и могла сказать. Но красивая, светлокожая, лицо только все изрезано и плохо зажило. Умерла родами. Шан сама сказал, что свежая кровь усилит семью и потому ее ребенка оставили. Тебя, Пинтян, меня отцом назначили. Ты мне не родная, а я о тебе заботился. Какое, слава Биджу, облегчение. Нет во мне их отстойных деграданских генов. Никакая я не Лю. Имя? Спросила я только для того, чтобы не сорваться и не размазать мудилу тут ровным слоем по двору. Говорит так, будто бы я им тут должна. Может, еще денег за съеденный в детстве рис потребует? Местные ублюдки, они такие. Читаси. Имя, означающее что-то вроде тысячелетнее. Занятный намек на всю эту муть с душами, реинкарнациями и генетической памятью. Я точно хочу в этом всем разбираться? Не уверена. А чего я вообще хочу? Ну, кроме как вернуться в нашу уютную деревню, укрытую смертельным проклятием и поплакать в подушку. Или лучше в широкую грудь Фумита уткнуться. Это за заботу, бросила ему смятую сотню, от которой отказался тупорылый Чихонг, и все-таки врезала слегка под дых, едва удержавшись от того, чтобы пыточной техникой еще приложить. Ты, Лэй, хочешь нового мужа, такого, что не будет бить тебя и детей. Она, конечно, дурнушка и заморашка, но если отмыть, то или Скаю, или кому-то из морячков сойдет. Мы как раз так население Узушия и намерены пополнять, набирать неграмотных, но молодых и здоровых селянок, какие приглянутся мужчинам, выправлять гендерный дисбаланс, а там и детишки пойдут. Не понимаю, молодая женщина умом явно не блещет, в чем сейчас и расписалась. Джанджи сама мой муж, не убивай. Упал на колени более сообразительный ее муженек, оправившийся от удара. Я ведь ему совсем слегонца врезала. Молча прошла мимо него, нацелившись уйти из деревни и больше никогда сюда не возвращаться. Ощущение на душе образовалось гадкое и только имя матери немного с ситуацией примирило. Может, мне его в качестве фамилии начать использовать? Читаси Аками, тысячелетняя разрушительница и так далее, с кучей пафоса, как королевам и положено. МММ не уверена. Когда поравнялась с Шизуне, заметила, что у той глазки на мокром месте. Подруга резко рванулась ко мне и заключила в объятия. Обнимашки, это как раз то, что мне нужно. Пожалуй, да, королевам иногда тоже требуется порция тепла и капелька жалости. Так-то у меня от эмоций тоже слезы начали наворачиваться, но хвост от Биджу ублюдкам Лю, а не зрелище рыдающей меня. Я себя в достаточной степени контролирую, в том числе и слезные железы. Че, подруга, не знала, какое по миру дерьмо творится. Постаралась я улыбнуться. Такой задницы, как тут, я и сама нигде не встречала. Я в ужасе, Аками, Шитян все-таки меня отпустила. Ты жила в таких условиях, почему эти люди ничего не делают? Почему их все устраивает? Они делают. Тут даже дети вкалывают до седьмого пота. Мы почти никого не встретили потому, что все в поле выращивают мудацкий рис. Не знаю, сажают они его сейчас или убирают. Климат позволяет круглый год, а живут в дерьме потому, что ничего другого не видели. Вон, даже Лэй, которую недавно по лицу отоварили, не въезжает, что в другом месте ей было бы лучше. Пошли уже отсюда, хотела к бабке Гая заглянуть, поблагодарить за то, как она меня читать научила, но, люби ее Биджу, старая ведьма наверняка не дожила. Глава 6. И тайгинины примкнули к нам уже на пути к широкому тракту. Неплохо прятались в кустах, стоит сказать. Если бы не постоянное звуковое зрение и навык ощущения взглядов, я бы их не заметила. Бывший куратор по поводу визитов Пиндишин не сказал ни слова, за это я ему без дураков благодарна. Я половину пути до столицы продолжала чувствовать себя грязной, как будто бы рядом с той свиньей в луже повалялась. Удалилась от родных мест подальше и меня отпустила. Чи я вообще завелась из-за каких-то голоногих ублюдков? Пожалуй, если бы не Шизуни и Ита, я бы таки сорвалась и покалечила половину деревни, и не жалела бы потом. Но начать выглядеть бешеной неадекваткой в глазах хороших людей я не хочу. Коротко заглянули и в столицу. Бывшую банду я искать не стала, и ты так про них поведал по пути. Ребята нехило так поднялись и половину преступных элементов под себя подмяли. Мой приятель Кунраку и вовсе теперь ночной даймё столичного города. Вот о чем мне с ним говорить, вспоминать, как торгашей крышевали. Зато заглянули в храм богини неба и земли, где я с Микки полчасика пообщалась. Хайси-сан мозги мне полоскать не стала, больше расспрашивала, все ли у меня хорошо, чем грузила тем, что я делаю не так. Всего лишь приятное напоминание о том, что в стране земли не сплошь уроды и ублюдки проживают, но и вполне себе милые люди. За прошедшие годы моя знакомая несколько выросла в сане и теперь вроде как в одном из храмов за главную. Унылая жизнь, полная тупорылых религиозных ритуалов, как по мне, но оставила критику при себе, что я в этом понимаю. Она живет припеваючи. Деньги, влияние, мужик, все при ней. Последнее, это я про это. Тут и слепой заметит, какая между ними искра. Так что не судьба мне куратора к себе на узуши османить, разве что в комплекте с рисовой Мика. Вот только ей нафига свою паству бросать и на малообитаемый остров переезжать? Не ради же сомнительной перспективы смены божества на шинигами, и в Агакуре, все тоже не самое приятное место. Все эти их башенки, как будто бы имеющие целью своего существования запутать чужаков и не позволить докопаться до сомнительных секретов Цучикаге. На нас, иностранцев, косились неодобрительно. Ну да, миролюбивый Сандай Михирузин спустил же в отхожее место все дипломатические достижения Минато, который вроде как со всеми соседями замирился. Сначала с Райкаге пободался, теперь не иначе как про старые счеты с Анаки самой вспомнил. Быть может, зря я всех собак на Сарутоби саму вешаю. Каким бы упоротым милитаристом его пропаганда скрытого камня не изображала, он мне нормальным показался. Лживым только, да и то пока не точно. Сразу на прием к Цучикаге меня это не потащил. Дорогу напряжной не назову, но все равно нормальная кровать в гостиничном номере и ужин, состоящие из риса с большой мясной отбивной, меня прям порадовали. Комнату нам с Шитян одну на двоих выделили, что целиком правильно. Дали бы отдельные, я бы поменять потребовала в приступе паранойи. Вдруг Иванины мою подругу похитят и начнут ставить над ней опыты, пытаясь получить доступ к секретной технике Катадана. Не очень большой риск. Будь опасность значительной, наставница ни меня, ни Шизуни в этот дурдом бы не отпустила. Уединившись с подругой в номере, я сделала то, что давно собиралась. Призвала волка. В общем-то, я уже филигранно количество чакры, направляемой к контракту, могу регулировать и тем самым вызвать именно того, кого хочу. Обычно это мой дефолтный призыв, Кагемару-сан, не лидера стаи, огромного китакадзе, дергать же каждый раз, не то, чтобы он зверь занятый, но по всяким мелким просьбам всяко сподручнее зубастого поменьше брать. Привет, Кагемару-сан, поздоровалась я, убедившись, что никаких писем в зубах призыв не притащил. Скажи, у вас в стае ведь есть совсем молодые волчата? Я хотела бы, чтобы один из них приходил к моей подруге Шизуне. Ну и другие мои друзья тоже не против будут вписаться в контракт. Есть. Лидер решает, прорычал черный волк. «Скажите, а можно вас погладить?» – спросила Иренин, обращаясь к животному с вежливым поклоном. «Вы такой красивый, лесть, она на всех мужиках срабатывает, независимо от того, есть у них клыки и хвост или нет. Даже железобетонный Мюрасин сетает, когда Канонатян его вдруг похвалит за какую-то мелочь. Я и сама давно это смекнула. Фумита у меня тоже свою долю заслуженных комплиментов получает. Ну а че, мне сложно, что ли, чистую правду парню сказать? Да он у меня, пожалуй, круче Рейкаге нынешнего. Сандэми все еще вне конкуренции, но это только пока. Бывший бро ведь пока еще молод и продолжает набирать форму. Я чисто про внешние признаки говорю. В бою шиноби уровня Каге скорее всего и меня, и моего парня размажет. Я, во всяком случае, разъяренного биджу палкой, как шелудивую шавку, отлупить не способна. Кагемару согласился при условии, что к нему отнесутся с уважением и не будут трогать голову, шею, лапы, хвост и живот. И че там можно наглаживать с такими ограничениями? Грудь и бока, разве что. На том шизуне и зависло на добрые полчаса, пока призыв не сказал, что ему пора. Выглядела эта ненормальная любительница живности на удивление счастливой. И лыбу моя соседка по комнате давила ровно до того момента, как к нам в дверь постучались. Там ребенок какой-то, или карлик, но не Анаки сама, дурацкой шапки нет, сказала я, проверив эхолокацией. Волосы длинные, девочка, наверное. Шитян, находящийся под впечатлением от близкого общения с живой природой, только нервно плечами пожала. Ну да, я же королева, мне и решать, что с гостями делать. Собственно, несложное решение. Детей я не боюсь, вернее, боюсь, но не в том смысле, не стоящими на моем пороге. Вот когда ребенка Лэй подхватила и до момента, как всучила обратно матери, я нервничала. Вдруг что ненароком поврежу малышу. Кажется, ошиблась. Не девочка это, несмотря на длинные волосы. Открыла дверь и убедилась, что передо мной мелкий блондинистый пацанчик лет 7, с прической из числа тех, что так любил Фумита до знакомства со моей персоной. Комбинация насыщенно-голубых глаз и пшеничного цвета волос в самое сердце меня уколола, как будто младший братишка Мината ко мне явился. Пожалуй, все же нет, черты лица не те, или те, что там в данном возрасте с уверенностью скажешь. Одет ребенок в до боли мне знакомую форму Академии Ивы. Щуплый, но кое-какая мускулатура просматривается, я бы сказала, что вполне себе развитая для его возраста. Быстрей, прячь меня, пока Синси не пришел, он нам не даст поговорить, сразу меня утащит. Даже не потребовал, а скомандовал мальчишка, как будто бы полностью уверенный в том, что я выполню любую его прихоть. «Ты знаешь, с кем ты в таком тоне говоришь, мальчик?» – спросила Шизуне, недовольная фамильярностью. «Она у нас та еще педантка. Это в общении между своими сдалась и перестала заикаться об этикете, но тут-то левый малец. Конечно, это Аками сама, разрушительница городов. Аками сама, я ваш самый большой фанат. Впустите меня, пожалуйста», даже руки ладонями вместе сложил и поклонился, дабы показать уважение. Представила, как семилетняя я прихожу на порог к Сандэми Рейкаге, чтобы попросить автограф, а он меня выгоняет. Не было такого, конечно, но представила, обида на всю жизнь случилась бы. Я, безусловно, фигура калибром помельче, но все равно сжалилось мое женское сердечко. Впустила пацаненка и дверь за ним захлопнула. В конце концов, выставить обратно в коридор будет несложно, и сдать Иванином тоже. И кто же за тобой гонится, Ешисинси? Такой, с покалеченными пальцами на руках, припомнила я физрука из академии. Как я бегаю, ему не нравилось, знаете ли. Ага, вот этими. Мальчишка показал свои руки с частично прижатыми пальцами. Ну да, все верно, как у славного ветерана Иши. Я специально хотел у него учиться, чтобы как ты, Аками сама, Абиджу. Что у него с руками? Да у него рты на ладонях. Не татухи или еще какие картинки с изображением губ и зубов, а самые взаправдошние рты, на внутренней стороне. Логика взяла выходной и отказалась объяснять, как такое возможно. Сейчас губы на ротовых щелях плотно сжаты, но блин, если там и языки есть, паренек будет большим успехом у ровесниц пользоваться, когда подрастет. Чьи-то мысли у меня настолько пошлые зародились, что едва не покраснело, подобно Хатира. А ведь не так и долго я в отрыве от благоверного нахожусь. Что у тебя с руками? Избежать озвучивания насущного вопроса вслух оказалось решительно невозможно. Круто, да, это мой улучшенный геном. Перед вами Дейдара, Моя стихия – взрыв. Аками Сенси, ты меня впустила, и я теперь твой ученик. Ты ведь обучишь меня технике разрушения деревень? Ну, пожалуйста. На мне дзюцу детского выпрашивания не работает. Вот если бы мальчонка вдруг начал к Шизуне приставать, и ее уламывать стать наставницей, доброе сердечко Шитян могло бы и дрогнуть перед наивным взглядом больших небесно-голубых глазок. Но у меня-то в груди кремень. Ну ладно, с парочкой крупных трещин, не бесчувственная я. Фумита вон, через одну из этих щелочек просочился, теперь не вытравишь. И наши четыре рыжих недоразумения также временами успешно осаду моей крепости ведут, уговаривая то на одно, то на другое. Но они свои, а здесь и сейчас совсем левый мальчишка. Реши я пацанчика по какой-то прихоти забрать, а гребу проблемы с Цучикаги. И зачем мне ученик? Зачем мне дезертир в учениках? Зачем мне именно ты? Ди, полное имя ребенка я не то чтобы не выговорила, не запомнила. Не я тупая. Слово длинное и слегка необычное. Обычно имена что-то значит. Часто вообще в точку попадают. Шизуне, к примеру, имеет значение тихий звук. Вот реально про нее. Она если голос и повышает, то строго по необходимости, а так тихая, вежливая и спокойная. Или Фумита, культурный человек. Таким он и был, пока под мое дурное влияние не угодил. Еще, к примеру, Анаки, большой камень. Иронично для такого невысокого роста, как у Цучикаги, которого и я уже перегнала, поди. Но если смотреть по энергетическому потенциалу, то он в действительности самый большой булыжник здесь, не считая Джинчурики. Хм, да потому, что я такой же, как ты. Вот почему, признаюсь, сердце пропустило удар. Такой же, как я, это какой? Малолетний гений с дурным характером и взрослым сознанием, или что-то другое в виду имеется? Поясни, чуть севшим голосом потребовала я. Я, хм, не использую ручные печати во взрывных техниках. И я, хм, самый сильный в классе. И еще дай на ушко скажу. Пришлось слегка наклониться. Как-то я уже в конец за многие годы привыкла быть самой низкорослой в своем окружении. Появление четырех малышей этого не исправило. Они же совсем крошечные, не считаются. А тут уже почти сознательного возраста мальчишка и меньше меня. Необычно. Хотя, не настолько и меньше. Ди обещает в высокого юношу вырасти. По пропорциям тела видно. Я тоже хочу сбежать из Ивагакури. Прошептал мне на ухо мальчишка. С тобой или один. Но лучше с тобой. Капец. Анаки сама где-то надыбал очередного гениального ребенка, и я стану тем, кто его украдет. А может, паренек-шпион, и весь расчет идет на то, чтобы я повелась на его как бы уникальный геном и, во-первых, притащила на Узушия постороннего, аффилированного со скрытым камнем, а во-вторых, подставилась и оказалась в должниках. Ну а Сандэми Анаки меня милостиво простит, если я убью его заклятого врага Сарутоби Хирузина, к примеру. Нас подслушивают, написала я на своей ладони, используя свободные остатки чернил. Их у меня под кожей всегда некоторый запас есть. Чересчур сложно рассчитать точно, работая над татуировками. Да и ни к чему в этом деле особый расчет. Наколки – это не только полезные печати, но и эстетика. Я периодически в качестве дополнительного упражнения на контроль что-то на себе перерисовываю, обыгрывая имеющиеся фуин. Дей подтвердил мою правоту жестом. Я подумаю, но вслух наотрез откажусь, чтобы никто не заподозрил. Оформила я еще одну надпись. Глупый, но действенный вариант похищения мальчишки у меня вполне себе родился. Я его рассматривала, когда мы решали, каким способом потырим Фуоки. Я про то, чтобы привязать объект похищения к волку и выполнить призыв. Дейтян не Джинчурики, свежих печатей на нем нет. Осталось ему пролезть в долину и телепортироваться оттуда на Узушия, сидя на спине, да, пожалуй, даже у Кагемару. Не обязательно самого Китакадзи саму просить ребенка на себе катать, подкинуть взамен костей, позаимствованных из какого-нибудь морга и политых кровью мальчишки. Все, был мальчик и нет, волки сожрали. Какой с них спрос? Нечего было лезть к хищникам. Как раз повод свою призывную стаю эвакуировать. Дескать, они у вас детей жрут, надо перевести туда, где никого не скушают. Пока ребенок ко мне наклонялся, я ненароком притронулась к нему и прощупала энергосистему. Ну что сказать, надо брать, желательно официально и с разрешения Анакисамы, но не думаю, что смогу того убедить. Паренек реально гений, в 7 у него уже энергоканалы уровня крепкого такого чунина, а годам к 12 будет и джонинская планка взята. Обычные для шиноби узелки также идут в комплекте, но менее явно выраженные. Самое интересное, кисти рук, там тенкицу, точки истечения чакры, срослись вместе в районе жутких наладонных ртов, где и образовали широкие выходы, обыгрываемые необычной упоротой анатомией. «У тебя всегда были такие руки?» Написала я новый вопрос, и паренек ответил отрицательным жестом, чем окончательно подтолкнул меня к решению его похитить. Картина смотрится так, что какие-то мудилы ставят эксперименты над детьми с целью повторить мою уникальную способность формирования техник без печатей. Ладно, ладно, не буду себя переоценивать. Тут такой колоссальный научный труд вырисовывается, что, думаю, они этим занялись еще задолго до того, как я в Ивагакуре оказалась. Но, может быть, чутко свою программу создания детей-мутантов могли и скорректировать по результатам моего обследования. Какой же тварью я себя буду чувствовать, если возьму и брошу тут мальчишку? Ну или я на блондинистые волосы и голубые глаза повелась. Реально смотрю на Дея и вижу Индами. То есть твоя фишка – это взрывы, а показать можешь? Как смогла, изобразила я заинтересованность, а у себя на лбу чуть ниже челки написала «надо разнести комнату». Ох, какая широкая улыбка появилась на детском личике. Реально маленький маньячина, которому дай только что-нибудь взорвать. Я что, такая же? Фумита говорил, что я иногда по-настоящему жуткой смотрюсь, когда собираюсь какую-нибудь глупость сделать или в опасное дерьмо встрять. Атян, может, не в комнате? Спросила Шизуни. Обломщица она. Мне ведь без дураков интересно, что малец такого умеет. Гляди, Аками сама не обратил внимания на мою подруженцию, ученик академии достал из кармана маленький белый шарик. Это что, жвачка? Мальчишка закинул сферу в рот на правой руке, и тот задергался, пережевывая материал. Буэээ, как мерзко смотрится. У него там и язык, и зубы. Я попыталась отвращения не показать, не особо брезгливая. Собственные кишочки не раз наблюдала, но стрёмное же зрелище. Вывалился комочек глины из рта руки уже в форме милого маленького ежика. Вот прям ми-ми-ми. У рта руки талант к лепке. Дей поставил свою поделку на подоконник. «Берегите глаза, Аками сама», – посоветовал мальчик. После чего рванула, как взрывная печать активировалась. Окошко вынесло намертво, вместе с подоконником и частью стены. Я и сама прикрылась кинетическими щитами и парня заслонила. Шизуни далеко находилась, да и вообще, она взрослая. Ну как круто, да, хм. Просиял этот малолетний взрывной энтузиаст. Как тебе мое, хм, искусство, Аками сама? Я гожусь в ученики, ты почти меня убедил, написала я на руке, а вслух, насколько хватило актерского таланта, сказала, проваливай, никаких учеников. И добавила на раскрытой ладони, старшая сестренка Аками все порешает. Глава 7. Вообще-то 7-летние дети в большинстве своем простоваты, издержки возраста. Я это прекрасно помню, так как мне было 7 и я общалась с ровесниками. Исключение, беспризорники. Естественный отбор, глупый на улицах не выживает. Тут или поумнеешь и повзрослеешь, или загнешься. Так вот, пацанчик передо мной как будто бы школу улиц прошел. Есть в нем закаленный внутренний стержень, хотя и детская наивность до конца не изжита. Да че уж там, я ее даже в себе иногда замечаю, хотя с какой стороны ни посмотри, взрослые, на взрыв очень быстро прибежали. Ишисенси, как и предупреждал Дей, мой бывший физрук немного постарел, но по-прежнему выглядит бравым пенсионером. Вспомнилось, что за его голову нехилая такая награда в книге Бинго полагается, не потому, что хотела бы ее получить, а как повод уважать заслуженного ветерана. Привет, Сенси, я вспомнила, каким именно поклоном требовалось встречать наставников в академии. И поясница моя не забыла. Ровно тот угол, какой положено, выдала. Акамитян, что ты с собой сотворила? Разве так обязана выглядеть достойно воспитанная кунайчи? Особого пунктика на облике учеников у тренера не наблюдалось, но несколько раз на моей памяти он за слишком провокационную внешность внеклановым детишкам предъявлял. Представителей кланов при этом не трогал. Я в его список нарушителей ни разу не попадала. Даже когда под блондинку покрасилась, на фоне пестрых волос представительниц кланов выделяющейся не выглядела. Да че не так-то, Сенси? Это же не блатные портаки, а фуин. Искренне не поняла я, за что мне предъявляют. Не за одежду же. На мне обычная неброская футболка и широченные штаны на завязках. Это все фуин. Восхищенно ахнул пацанчик, чем привлек к себе внимание и был мгновенно пойман за ухо. Наручные печати пальцев у дядьки Иши, может быть, и не хватает, А вот на то, чтобы выловить набедокурившего студента академии и выкрутить ему мгновенно покрасневший локатор, вполне. «Ты что творишь, Дейдаротян? Ты вообще в своем уме? Устраивать взрывы в помещении? Ну ты у меня получишь!» Раздраконился учитель, наконец вспомнивший, зачем он вообще сюда явился, к директору. «Немедленно! Аками-сан, больше ты этого негодника не увидишь, он свое получит!» Судя по хитрой мордочке пацаненка, ему такое обещают уже не в первый раз. «Вот же, реально такой же, как я, может быть и без генетической энергетической памяти, но такой же отбитый и не признающий авторитетов, кроме меня, что внезапно приятно. А что, если он гениальный актер, которого так ко мне хитро влюбленный дед Анаки подвести пытается? Интуиция орет, что это не так, но как будто бы она у меня не ошибалась никогда. Походу, реально не ошибалась. Не смогла вспомнить ни одного случая, когда послушала свой внутренний голос и серьезно огребла на том неприятностей. А значит что, надо забирать нового младшего братишку, будет у меня все-таки к кому обращаться, бро. Как бы еще обставить так, чтобы Цучикаги сам его со мной отпустил? Подкинуть ему идею о шпионе в моем окружении? Должен же Аонаки сама как-то узнавать, чем дышит маленький, но гордый и независимый остров. Жаль, хитрые интриги не мой конек. Провести старика, который не один десяток лет в политике, мне нечего даже рассчитывать. Тут или честная сделка вырисовывается, по типу нам мальчишка, им услуга от разрушительницы или наглое воровство малолетнего гения. По той схеме с волками, например, причем, украв пацана, нечего даже надеяться навечно сохранить это в тайне. Не запирать же его навсегда на острове, он такой же, как я, то есть спокойно на заднице сидеть не станет, рано или поздно попрется снимать адреналиновую ломку. Вот как я сейчас, наставница Цунаде, очень умная тетка, когда не бухает, а в завязке она уже больше 2 лет, потому и отпустила меня в это турне, понимая, что нужно встряхнуться и хапнуть чуточку приключений, получить прививку от глупости. Следующим визитером оказался несколько взбудораженный Ито, когда мы с Шитян уже переселились в комнату на пару этажей выше и выходящую на другую сторону здания. Тут взрыв никак не сказался, и все вещи на месте и стекла уцелели. Вот в соседних с моим номерах окна наверняка вынесло, крепко рвануло. «Мальчик не пытался тебя убить», — объявил он мне. «Ага, он хотел пойти ко мне в ученики, стопудово же уже донесли. Ито, я не дура, понимаю, что мою комнату слушали. Без претензий, я бы и сама в своей деревне за гостями присмотр организовала». И, бывший куратор вопросительно изогнул бровь. «Что и? Мне 16, у меня на шее целый остров с кучей проблем, бабло брать неоткуда. Думаешь, мне нужен ученик, особенно такой, чуть меня не взорвавший, и вроде как всю правду сказала, но сомневаюсь, что однорукого провела. Актриса я дерьмовая, мужик мой характер за время близкого общения хорошо изучил. Так-то я повзрослела, но учитывая, что и была внутренне взрослой, сильно не изменилась. Ну разве что внешне, и гормоны еще на поведение влияют. Мальчик, воспитанник Анакисамы, зачем-то поведал мне Джонин. И че, я на него не в обиде, сильно меня поранить шансов не было. Давай закроем тему, а, мысль такой же, как я вот прямо назойливой стала. Моим опекуном ведь тоже Цучикаги числился. Видела я его, правда, хорошо, что раз в год, что не помешало на меня права предъявить, когда в Конохе всплыла. А что, если повторить тот же ход, всучить пацанчику протектор водоворота? У меня есть при себе запасной, и все, братишка уже мой подданный, а не скрытого камня. Любви ко мне со стороны Цучикаги это так-то не прибавит. Не решит ли стрёмный дед, что на похитительниц детей его гарантии безопасности не распространяются? А раздавить он меня способен, я уверена, и сейчас, как бы наивная разрушительница там ни прокачалась, дезинтегрировать. Стихия пыли, так называется его ультимативное оружие. В теории я могла бы подобрать против него противовоздействие, энергетическую защиту, что не позволит распылить меня в кровавое облачко. После годика экспериментов, например, но это же нужно иметь при себе образец, владеющего той же техникой шиноби, который будет сотрудничать и помогать с опытами. Вот сомневаюсь, что такой в принципе существует. «Ты что, и правда хочешь забрать ребенка?» — написала мне вопрос на листке бумаги Шизуне, когда это ушел. «Визуально за нами не следят, я бы почуяла взгляд. Ага, он слишком похож на меня, и еще на Минато, чисто внешне. Поторгуемся с Анакисаном. Можешь меня не переубеждать», — подтвердила я все так же, у себя на лбу. Забавляет мое величество такой способ общения. Очень благородно. Я горжусь тобой», — неожиданно написала подруга. «Не знаю, где она хорошие устремления узрела. Низкорослый лидер Ивагакури принял нас на следующий день. Нас, в том смысле, что меня и соученицу. Оставлять Шитян наедине с Иванинами я как-то постремалась, несмотря на любые гарантии. Скажут, что сама на них напала, чтобы отомстить за родственника, и попробуй обоснуй, что она не такая. Совсем незначительная вероятность, но лучше не рисковать. Позвольте представить, Катошизуне, моя подруга», — сразу обозначила я, когда нас впустили в кабинет носителя тупорылой шляпы, в тот же самый, где мне и ранее бывать доводилось, где я получал разнос за сожженную столицу водопадников. «А это Сандэ Мицучи Кагеанаки сама, безмерно мной уважаемый», — без сарказма говорила. «Мощная внутренняя энергетика низенького старикашки пробирает меня и на расстоянии. Того, кто достиг подобного уровня силы, нельзя не уважать. Потому и поклон хозяину кабинету отвесила самый настоящий. И спутница моя почтение Каге также выразила, несмотря на то, что Иванинов ей любить ни за что. Ученица самой Синджу Цунаде, как же, как же. Я бы попросил посмотреть мою спину, совсем радикулит замучил, но прибегать к услугам посторонних иллининов в моей должности противопоказано. А наши, позвольте пожаловаться старику, совсем бездарные в этом плане. Со свежими ранениями прекрасно справляются, но хронические болезни лечить не умеют. Вот, страдаю. Такой вот дружелюбный старичок, который мнимым радушием никого не обманул. Ни меня, ни подружку. Я тоже ученица Цунаде Самы», — расплылась я в фальшивой улыбочке. «Хотите, я посмотрю? Мы-то с вами почти семья. Все это сейчас прелюдия к настоящей беседе, как я понимаю. Аналог вступления о природе и погоде в вежливой деловой переписке. Вот так сразу переходить в лоб к теме разговора считается хамством. С мелкой девчонкой, на которую жалко тратить время, но надо пристроить в академию, такое еще прокатывает, но не с по сути коллегой, персоной как бы равной по официальному статусу. По факту, нифига не равноценной, конечно. Нечего даже мысленно сопоставлять мой малонаселенный островок и скрытую деревню одного из главных игроков на политической арене. Еще немного жалоб на здоровье. Затем Аанаки сама внучкой похвалился, какая она у него умная, красивая и талантливая. 6 лет сейчас Курацучи Тян, скоро в академию будет поступать. Я в ответ нашей четверкой юных Узумаки похвасталась. Реально разговоры ни о чем. Вот стопудово не для обсуждения детских подгузников меня сюда пригласили. И как на Узуши государственные дела обстоят, если это не тайна? Поинтересовался, наконец, Сандэми вкрадчивым голосом доброго дедушки. Так себе, не стала скрывать я. То есть не катастрофа, мы развиваемся и растем, но денег постоянно не хватает, и людей прибавить не помешало бы, и несколько шиноби со стихийным преобразованием земли вообще в тему пришлись бы. Строительство — такое направление, где камнем управлять очень полезно. Я затем и пригласил тебя, Акаме-сан, чтобы предложить свою помощь. Наконец-то приблизился к теме переговоров Цучикаге. Не прошло и часа с начала аудиенции. У меня есть сведения, что тобой интересуется очень непростая организация наемников экстра-класса, объединившая шиноби С-ранга. Сотрудничая с Акацуки, так они называются, ты могла бы решить финансовые проблемы, так как речь идет о миллионных заработках. А ваш интерес в том, название мне ни о чем не говорило. Слово означает «рассвет». Ну, поэтично, на этом все. Чтобы помочь тебе заработать, Акаме-сан, королева Узушия, очень хороший должник. И в том, дабы эти нукинины С-ранга сотрудничали с Ивагакури, а не с Кумагакури или Сунагакури. Про Коноху и кровавый туман забыли, не удержалась я от того, чтобы указать на пропуск. Не забыл, Ягура-сан чересчур радикально настроенный не станет нанимать отступников. Хирузин-сан и Данза-сан слишком осторожны, чтобы довериться наемникам. Не понимаю, Аанаки-сама, я же не тупая, но все равно не понимаю. Это меня наймут, я буду своей задницей на миссиях рисковать. Причем тут скрытые камни, как я смогу повлиять на их выбор? Ну ладно, сама против вас миссии брать не буду. Так я и без того не собиралась. И что, они настолько хороши, что стоит заранее принимать меры? Сколько их там? 10. Против вас маловато. Уже лишь один шиноби С-ранга может изменить положение на поле боя. Например, Кокоцуки присоединился к Акузу, Нукинин, уничтоживший в свое время всех старейшин скрытого водопада, тоже мне достижение. Я могла бы тем же самым похвастаться, будь я поглупее. Или это намек был, я знаю, что ты сделала летом 66-го, или попытка сыграть на моей нелюбви к Такигакуре, стоило оно вообще того, чтобы за мной курьера гонять, все еще не понимаю, почему я должна буду по сути на вас работать, выступая вашим агентом влияния, что я с этого получу, будете мне жалование платить, в сравнении с теми крупными миллионными заработками, на которые вы намекаете, это будут крошки, знаете ли, я мог бы отправить на твой остров несколько шиноби, владеющих стихийным преобразованием земли, с королевской щедростью предложила Анаки сама, дескать, вот тебе мои шпионы, вези их к себе домой и радуйся тому, как они твои тайны выведывают. Вот наставница, слушая наши разговоры через Кацую, сейчас угорает, наверное, и жалеет, что не может лично вмешаться и укоротить наглого старикашку. Хотя куда его еще сильнее укорачивать-то, и так ростом не вышел. Слизняк под рубашкой вдруг толкнулся, показывая, что реакция на предложение у Цунадихими отрицательная. Мы с наставницей заранее знаки обговорили. Один тычок, нет, два, да, и еще несколько разных простых сигналов. Саму Кацую я прямо на груди пригрела. Ну а че, нормальный такой пушап, а что немного склизкое, так я к ней привыкла. В других местах было бы палевней. Например, имелся вариант с маленькой улиткой за ухом, но это, считай, совсем на виду. Ну а титьки, прикрытые местным бюстгальтером бинтом, оголять никто не потребует, я надеюсь. Чуть было не ляпнула, отдайте мне пацана и мы в расчете. Но это же очевидная расставленная ловушка. Тут вполне могли мой психологический портрет составить и решить, что Аками поведется на ребенка, которого надо спасти от ублюдков, приделавших ему рты к ладошкам. Вот Шизуни точно купилась. У нее весь вечер грустное лицо было. Так-то практическая польза от семилетки мне нулевая. Еще одно обязательство – дополнительная статья затрат. Вырастет ли он сильным шиноби? Да не факт, чем его взрывающиеся шарики лучше привычных бумажных фуин, которыми я целую деревню с землей сравняла. Сумеет ли он вообще научиться чему-то стоящему? Если глядеть как прагматик, а не с эмоциональной точки зрения, то к биджу под хвост прагматизм. У меня есть маленький поклонник, над которым ставили бесчеловечные опыты. Нельзя его тут оставлять. А Анаки сама... «Давайте я прямое и честное предложение сделаю, а вы мне открыто ответите, насколько оно приемлемо, как вам такое? Я девушка простая, не умею в интриге и хитрости, и вас точно налюбить не смогу. Слушаю тебя внимательно, Акамитян», — по-доброму улыбнулся Каге. «Не будет удивительным, если с той же улыбочкой он тысячи своих шиноби на смерть отправлял. Ко мне тут один мальчишка в ученики попросился. Отпустите его и дайте еще парочку его одногодок, чтобы получилась комплектная команда генинов через несколько лет. Если им у меня не понравится, верну, и будет у вас три шиноби с уникальной подготовкой, или меньше, если кто-то решит остаться. Только давайте по-честному, без шпионов». Дейдара-кун несколько раз кивнул старичок. Конечно, он в курсе. Он очень перспективный, между прочим. Его стихия взрыва легко заменяется обычными фуин. «Я сражалась с вашим членом отряда подрывников во время экзамена. Он активировал взрывы мгновенно, а мальчишка свою жвачку готовил чуть ли не минуту. Забавная, но бесполезная фишка. Еще и неблагонадежен. Раз ко мне попросился, значит, не видит себя в Ивагакуре. Возможно, я сейчас неосторожным заявлением всю карьеру своему поклоннику сломала, но другие аргументы не придумались. Отдать ребенку нормальное детство, которого не было, мне хочется». Между груди несколько раз ткнулась Кацую. Не подряд, а отдельными точками. Троекратная нет от наставницы. Скажу ей, что перепутала сигналы, ничего не поняла и вообще тупая. Шизуни, наоборот, смотрела на меня, как на героиню.